Глава вторая. Прищурившись, я огляделся. Я был в своей комнате, утреннее солнце сияло за окном, а на столе стояла сумка, с которой я уже давным-давно, или если смотреть из сегодня, то только вчера, вернулся из отпуска. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь после недавней смерти. Или это была не смерть? Кажется, в этот раз я сумел уйти во тьму раньше, чем умер. Или все же умер? Может, опять попробовать вернуться? На секунду назад, просто ради эксперимента. Меня передёрнуло от недавних воспоминаний. Нет уж, добровольно отправляться в этот поток густого мрака я не буду. К тому же, кто его знает, как работает этот камень? Вдруг у него ограниченное количество зарядов или еще что? Разумнее будет приберечь его чудесное свойство на крайний случай, который, кстати, вполне может наступить. Черт, как же в этот раз меня нашли эти уроды? Тот второй, который поздоровее, явно видел мой камень, хотя он был скрыт в мешочке под одеждой. Он указывал прямо на него, когда Костик спросил его о нем. Может, он вовсю светится в каком-то неведомом мне диапазоне? Ведь то, что происходило, явно далеко выходило за рамки известных нам явлений. И именно по этому неведомому свечению меня легко вычисляют. Может, мне просто спрятать камень где-нибудь в безлюдном месте или, может, даже лучше в банковской ячейке? Пусть попробуют туда добраться. Но только лишь при мысли о том, что с камнем придется расстаться, возникло чувство глубокого неприятия этого. Оно было настолько сильным, что явно выделялось из моих обычных ощущений, способных у меня возникнуть в подобной ситуации. И я еще несколько раз нарисовал в своем разуме картины того, как я каким-либо образом избавляюсь от камня, и каждый раз реакция была одна. Я чувствовал твердую уверенность, что этого делать нельзя. Явно же это чувство было как-то связано с камнем, его воздействием на меня. Что ж, буду считать, что этому есть причина. В конце концов, если бы не камень, я был бы уже мертв. Два раза. Хотя, с другой стороны, именно он и втравил меня в эту историю. Но все же доверюсь этому чувству, решил я. А значит, избавляться от камня не следует. Да и кто знает, сможет ли его защитить от похищения даже банковская ячейка. Ведь если и сам камень обладал такими чудесными свойствами, то и те, кто его искал, могли обладать неизвестно какими свойствами. А без камня я умру уже окончательно, если меня не оставят в покое. Следовало придумать какой-то другой вариант. Например, я могу уехать из города. Число, когда меня нашли, я знаю. Пятница 13-е. Может, просто заранее покинуть город, и меня не смогут обнаружить. Ведь, скорее всего, искали не конкретно меня. Я ни разу не слышал от своих похитителей упоминаний моего имени или еще каких-то слов обо мне. Искали именно камень. Если они приедут в город, не найдут здесь никакого чудесного свечения, то, возможно, я смогу от них избавиться. Что ж, попытаюсь. Что мне еще оставалось делать? К тому же, надеюсь, уж в этот-то раз я смогу добыть себе финансы для своей поездки в другое место, учтя мою прежнюю ошибку. А значит, решено. Достаю денег и на пару недель сматываюсь подальше отсюда. Не спеша позавтракав, я обдумал дальнейший план действий на сегодня. Первая задача – это взять кредит. Интересно, мне нужны будут поручители? Звонить ли друзьям? Или это было совершенно лишним? Судя по эффективности работы служащей банка, которой мне приходилось или теперь уже придется обращаться, доверять ей нельзя было ни в чем. Впрочем, зачем гадать-то? Лучше позвоню я своему другу на горячую линию. Не откладывая дело на потом, я нашел на сайте банка нужный номер и набрал его. Ваша работница требует с меня справку о заработке и двух поручителей, хотя кредит уже одобрен. Они действительно нужны? Задал я вопрос после короткой предварительной беседы. Секундочку. Нет, с вашей стороны необходимо только заявление в банк, и деньги будут зачислены на вашу зарплатную карточку. Еще после нескольких уточняющих фраз я поблагодарил своего собеседника и, попрощавшись, завершил разговор. Оказывается, все намного проще, чем в прошлый раз. Впрочем, подумалось мне, почему бы не получить и еще один кредит уже в другом банке? Уж в этот раз я был твердо уверен в успехе, так что не испытывал совершенно никаких колебаний. Позвонив друзьям, я попросил их быть моими поручителями в получении кредита. Встретимся после работы, все объясню подробнее, договорился я с ними, а после согласия с их стороны дал им задание сегодня же заняться справками о доходах, которые наверняка с них потребуют. Да и мне следовало позаботиться об этой справке, так что придется заглянуть на работу. Но сначала заявление в банк. В банке после моих объяснений заявление приняли, после чего я сбегал на работу и заказал там справку. Теперь предстояло решить, в какой банк отправиться. Впрочем, не все ли равно, и я отправился в ближайший. Здесь меня встретили намного приветливее, чем в моем банке. Объяснив суть проблемы, я выяснил, что двух поручителей будет вполне достаточно. Все, что требовалось, лишь справки о доходах и всякие документы. Особо я подчеркнул, что кредит мне нужен срочно, до конца этой недели. И мне обещали все сделать, если я предоставлю все необходимое в течение максимум 3 дней. Максимальная сумма, на которую мне одобрили кредит, была равна 300 тысячам. Эти 300, да еще почти 250 с другого банка, неплохая выйдет сумма. Попрощавшись и обещав вскоре вернуться, я покинул здание банка. До вечера, когда мы встретимся с друзьями, оставалось еще почти половина дня. Сходить, что ли, сделать ставки на имеющиеся деньги? Да нет, успеется. Поставлю сразу все, как только получу деньги. А свои деньги можно потратить и на себя, уж особо и не экономя. Ведь скоро мой счет здорово пополнится. Поэтому на обед я отправился в неплохое заведение, которое до этого посещал довольно редко. Все же для меня там было дороговато. Хотя готовили там отлично, этого не отнять. Попивая бокал вина после сытного обеда, я задумался, чем бы заняться. Вот, кстати, надо будет опять купить приглянувшийся мне мешочек для камня, что сейчас лежал в кармане. Или сходить заказать оправу? Ведь, как выяснилось, ювелир был совершенно непричастен к появлению бандитов. Нет, пожалуй, обойдусь мешочком. Все же лучше лишний раз камень не светить, мало ли. Так что за ним. И допив вино, я в приподнятом настроении отправился в нужный мне магазин. После покупки остаток времени до вечера я провел бесцельно и никуда не спеша гуляя по городу. Все же жизнь после смерти была особенно приятна. Или, может, это мне нашептывало вино, выпитое за обедом. В любом случае, время пролетело довольно быстро, и не успел я оглянуться, как пришло время отправляться на условленную встречу. Как раз и аппетитно гулял к шашлычку, что мы собирались заказать. Придя на место, я еще некоторое время дожидался друзей, а затем мы заказали шашлык, взяли холодного пива и начали разговор. «Ну, рассказывай, зачем тебе понадобился кредит?» – начал Макс. «Хочу все деньги поставить на ставки в букмекерской конторе», – правдиво ответил я, решив на этот раз ничего не скрывать от друзей. «Обалдел? С чего вдруг?» Неподдельно изумились они оба. Дело в том, что я уже жил в этот месяц. Я ведь говорил, на этот раз я решил ничего не скрывать. Совершенно ничего. Последовало долгое молчание. «Ты как вообще, в порядке?» – осведомился Максим. «Может, упал где? Или солнечный удар в Египте получил? Как, кстати, поездка, ты так и не рассказывал. Все хорошо помнишь?» «Да-да, друзья, я вас понимаю. Сам бы такому не поверил. Поэтому давайте так решим. Я, конечно, ценю вашу заботу, но я вас уверяю, я в полном здравии, и сами понимаете, за себя решать буду я. Даже если ошибусь с этими ставками, вы ничем не рискуете. В конце концов, у меня есть квартира и долги я раздам, но решать, как распоряжаться своим, буду только я. Вопрос только в том, поможете вы мне или нет». «Виталь, ты ведь знаешь, мы всегда тебе поможем», – ответил Константин. «Вот и в этот раз мы хотим тебе помочь. Ты вспомни, откуда у тебя эта идея появилась, что ты уже раньше проживал. Про сколько ты там говорил?» «У тебя, кстати, завтра электросчетчик сломается», – ответил я. «Так что можешь уже сегодня зайти новый купить, как раз по пути». «Да ну, с чего бы его ломаться? Как ты мне уже говорил, в ближайшую субботу он сам сломался». «Так может, тогда завтра и подождем, и ты не будешь торопиться с кредитом и этими ставками?» «Да, конечно, какие проблемы-то? Вы, главное, до завтра справки приготовьте, а уж послезавтра мы с вами изгоняем в банк за кредитом, если, конечно, счетчик все же сломается. Идет?» «Вот это правильно!» – поддержал такое решение Максим. «И это, давай, знаешь еще что? Если не кредит, ты сходишь в больничку. Томографию надо будет обязательно сделать. Ты точно нигде не ударялся? Или, может, еще что было?» «Можешь даже мне голову осмотреть», – покладисто согласился я. «Сам понимаю, как это дико. Ну, а дальнейший разговор отложим до завтра. Идет?» Немало не стесняясь, Максим внимательно осмотрел мою голову, но даже не найдя ничего подозрительного, нисколько не успокоился. «Может, у меня сегодня переночуешь, мало ли?» «Ну нет, это уж слишком. Давай ты у меня лучше спросишь, сколько я вижу пальцев, и на этом успокоимся. Сами же знаете, наивернейший вариант. 100 раз в фильмах показывали». «И сколько у меня пальцев?» – спросил Максим, махая рукой перед своим лицом. «Ну ты вообще!» – покачала головой. 3 пальца ты мне показываешь. Доволен?» «Ладно, давайте и правда подождем до завтра». Некоторое время после этого сохранилось некоторое напряжение. Но после шашлыков и пары пива все вернулось в норму. Может, отсюда и пошло выражение «устаканилось». На следующий день, часа в 3 дня, мне позвонил Константин. «Откуда ты знал?» Пару мгновений я попытался сообразить, о чем это он, а затем все понял. «А ты откуда узнал? Домой, что ли, с работы сбежал?» «Нет, мне мать звонила. Только что случайно заметила, что диск электросчетчика не крутится». «Не знал таких подробностей. Слышал только, что сломался». «Откуда слышал?» «Да ты сам и сказал. Слушай, давай после работы там же встретимся, где вчера, и Максу ты развякни, хорошо?» «Идет». «Рассказывай», – потребовали друзья, как только мы оказались за столиком вчерашнего заведения. И я вкратце рассказал свою историю, умолчав только о конкретной дате, когда на меня нападали бандиты. А то с них станется лезть меня защищать. Вот только у них чудесных камней при себе не было, да и вряд ли они способны были чем-то мне помочь в столкновении с этими безжалостными головорезами. «Бред какой-то», – выразил свое мнение Максим. «Ну а откуда тогда он про счетчик мог знать?» «А может, подшутить решил, а? Признайся», – обратился ко мне Максим. «Да не, не может быть», – отмел эту версию Костя. «Я уже думал. Мать спросил, Она весь день дома была, никуда сегодня не выходила. Никак он не мог такого сделать. Ну, мог ночью, например, что-нибудь подкрутить, пока вы спали. А камень у тебя с собой? Да, вот, смотрите. Я достал камень и положил его на ладонь. Через несколько секунд на нем появился узор и мягко запульсировал в такт биению моего сердца. «Можно?» – протянул к нему руку Максим. «Да, смотри, конечно». Стоило ему взять его в руки, как пульсация начала постепенно ослабляться и через некоторое время совершенно исчезла, и узор засветился ровным синим светом, как это было с ним и прежде. Да и сам узор плавно, почти незаметно глазу, перетек в другой. Наверное, тоже стал таким, как и раньше, предположил я. «А мне дай глянуть», – протянул руку Константин. В его руках камень остался прежним, нисколько не изменив ни рисунок узора, ни силы свечения. Но стоило мне вновь заполучить его себе, как он опять изменился. Внимательно его рассмотрев со всех сторон, и так и не найдя каких-либо технических следов, друзья дружно констатировали. «Необычно. Значит, все же мне верите? И договор соблюдать будете?» «Ну, раз договорились, то конечно. Но ты точно уверен?» «Ладно, расслабьтесь», – широко ухмыльнулся я. «Будет вам еще доказательство». И, выдержав паузу в пару секунд, закончил. «Когда я ставки выиграю, так вы со мной?» «Ну, а куда деваться? Если ты и сошел с ума, то это очень странный случай. В крайнем, если останешься без квартиры, можешь у кого-нибудь из нас пожить, пока жилье не снимешь». Все же не поверил мне до конца Максим. «Вот и договорились. Вы справки приготовили?» У обоих все было готово. «Можете завтра на часик с работы отпроситься. Сходим днем в банк, отнесем документы. Без проблем. А если все же это все правда, то что ты собираешься делать с теми бандитами?» «Рвану куда-нибудь подальше на пару-тройку недель. Вот как появятся деньги, так и определюсь. Слышал, на Канарах неплохо. Или на Гавайях. И от этих уродов скроюсь и время проведу неплохо». На следующий день мы, как и договаривались, сходили в банк и предоставили все нужные документы. В течение пары дней мне обещали перевести деньги на счет. Жаль только, что интернет-клиента у этого банка не было. Придется самому его навещать. Можно было получить карточку и смотреть через нее, но я решил, что ради одного случая не стоит слишком уж озабочиваться. Распрощавшись с друзьями, которые заспешили назад на работу, я вернулся домой. У меня еще был отпуск. На всякий случай, проверив счет моего банка, я, честно говоря, с небольшим удивлением обнаружил, что кредит уже на счете. Поэтому, не успев даже толком расположиться на стуле у компа, я опять поднялся и отправился в букмекерские конторы. Раз уж деньги пришли, то я сразу их и поставлю, нечего тянуть. Сняв на всякий случай все деньги со счета, я пришел в первую контору. В тот раз я смотрел, как позже выяснилось, совсем не те коэффициенты. Поэтому в этот раз придется считать по-другому. Итак, что мы имеем, задумался я, проглядывая коэффициент. Ого, мне повезло. На ничью коэффициент был даже повыше, чем на победу. Целых 3,3. Да и на точный счет тоже теперь был немного повыше. 8,0. Поставив 100 тысяч на ничью и 6 тысяч на точный счет, я перешел в другую контору, поставив 140 и 7 тысяч соответственно. Буду надеяться, что всех оставшихся у меня денег мне хватит до понедельника. Да, конечно, хватит. К тому же скоро, как я надеюсь, поступит еще одна сумма со второго кредита. Хотя ее я намеревался полностью пустить на ставки. Ничего, на жизнь у меня еще останется почти 20 тысяч моих рублей, оставшихся после отпуска. Хотя, пожалуй, и их поставлю. Оставлю себе только мелочь на ближайшие пару дней. Уже в пятницу я получил сумму второго кредита – 300 тысяч. Друзья сегодня работали, поэтому ставки отложили на субботу. А уж в выходной день мы вместе с ними пошли в конторы, и если, в общем, я через них поставил 32 тысячи с коэффициентом 8 и остаток кредита вместе с моими деньгами всего 280 тысяч на коэффициент 3,3. Может, вечером в бар, предложил я, отметим это дело. Прошлый раз в этот же день мы ходили в один бар. Нам там всем понравилось. Повторим? Вернее, я один повторю, поправился я. Ты про какой бар? Я объяснил, про какое именно заведение я говорю, и друзья со мной согласились. Так что вечером мы опять встретились и сели за тот же столик, что и в прошлый раз. Сделали заказ и пока просто сидели, негромко беседуя. Время громкой музыки и разговоров наступит чуть позже. И я, к сожалению, не запомнил, во сколько в прошлый раз сюда заскочила Аня, поэтому довольно часто поглядывал по сторонам, не желая ее упускать. Все же с ней было довольно весело. «Куда это ты смотришь постоянно?» «Да Аня скоро должна подойти, боюсь упустить». «Что за Аня? Новая какая-то подруга?» «Ну, как бы нет, мы вообще с ней еще не знакомы. Вот сегодня только познакомимся. Она сюда ненадолго заскочит, друзей будет искать. Не хотелось бы ее упустить. А то потом она собирается комету и мчаться в комету», – скаламбурил я. «Блин, ну ты серьезно про это все? Офигеть просто от твоих воспоминаний будущего!» «Серьезней некуда. Кстати, видите вон тех девушек по соседству?» «Да, симпатичные. Та, что слева, Оксана. Это ты, Максим, с ней в прошлый раз познакомился. При расставании обменялись номерами, так что особо многого не жди. А справа Юля. Тебе, Кость, лучше к ней не соваться. Она тебя под вечер отшила. Хотя здесь мы с ними тогда повеселились неплохо. Решайте сами. Или можете с кем-то еще познакомиться. И я в будущем, когда мы сегодня опять будем здесь, полный расклад вам предоставлю», – подмигнул я им с ухмылкой. «Кстати, а вон и Аня». И я на всякий случай отметил для себя время. Вдруг пригодится в следующий раз. Поднялся и, подойдя к ней, повторил наш прежний диалог. «Привет, Аня. Ты даже красивее, чем я тебя помню». «Выходит, плохая у тебя память», – улыбнулась она. «Не напомнишь, откуда мы знакомы?» «Да так, видел тебя на одной вечеринке. Не присоединишься к нам? Обещаю напоить тебя шампанским и танцевать с тобой до упаду». Она только открыла рот для ответа, как я ее опередил. «Виталя, а теперь позволь кавалеру проводить тебя к нашему столику». Забавно было смотреть на ее хлопающие ресницами недоуменные глаза. «Нет-нет, мысли я не читаю, я только учусь», – подшутил я. «А как это ты?» – наконец собравшись, выпалила она через пару секунд. «Ты веришь во что-то необычное, такое, что еще не подвластно нашим знаниям, но находится среди нас?» – загадочным голосом вопросил я. «Ну да, наверное», – не совсем уверенно ответила девушка. «И в бабаек тоже веришь?» Уже обычным голосом спросил я и, не выдержав, усмехнулся и растянул рот в широкой улыбке. «Дурак!» – шутливо огрызнулась она. «Ладно, веди уже, кавалер!» И мы направились к нашему столику. «Знакомьтесь, это Аня», – представил я ее, – «а это Максим и Константин». И мы уже все вместе продолжили вечер. Уже через пару часов, когда все были навеселе, мои друзья тоже познакомились с девушками, и на этот раз они выбрали совершенно других. То ли последовали моему совету, то ли еще по какой причине. «А ты, Ань, и правда веселая, как нам Виталий рассказывал», — обронил изрядно захмелевший Костя еще через пару часов. «Когда это он успел вам обо мне рассказать?» «Да вот только когда мы тут сидели, и он тебя ждал». «Ждал? Я вообще-то сюда и не собиралась. Игнорируя мои предупреждающие взгляды, Костя пьяно продолжил. «А, ну да, точно. Ты же кометой в комету отсюда собиралась, он говорил. Но успел он тебя перехватить. Он еще сказал, что вы познакомитесь. И вот, познакомились. Круто, да?» «Откуда ты все знаешь?» Требовательно обратилась она ко мне. «И с именем, и с кавалером. Теперь еще это?» «Чтобы такого соврать? Вот надо же было влезть к Косте. Совсем не умеет пить». «Ну, понимаешь, — начал я, — я могу иногда случайно будущее видеть. Выпалил я первую пришедшую в голову идею». «И что же ты сейчас видишь?» «Могу тебе твои трусики описать», — прошептал я ей на ушко. «Странно, к чему бы такое видение?» «Ну, попробуй опиши», — согласилась она. Мне не составило особого труда вспомнить нужные детали, ведь... В общем, я блестяще справился со своим предсказанием. «Обалдеть! И правда все знаешь? А как это у тебя получается?» «Чем больше меня кто-то волнует, тем больше видений», — поспешил я закрепить успех. «Вот сегодня все только про тебя и вижу». Раскрасневшаяся Аня смотрела на меня сияющими от восторга глазами. «Давай немного выпьем за нашу счастливую случайную встречу», – предложил я тост, который она с удовольствием поддержала. В общем, мне удалось выправить ситуацию и даже получить некоторую пользу. Этой ночью я был кое-чем приятно удивлен, и она мне понравилась намного больше нашей прежней сегодняшней ночи, хоть я и не думал, что такое возможно. А Максим с Костей и двумя их новыми подругами вчера отправились гулять дальше. Потом спрошу, чем все закончилось, чтобы при случае им рассказать. Хотя мне вот интересно, будет ли этот случай? И если я смогу избежать встречи с громилами, не исчезнут ли чудесные свойства камня? Все же, если он и правда исполняет желание, то я желал одного – исправить ситуацию, и если мне это удастся, то и желание выходит исполнилось. Или все же дело в другом? Где, интересно, мне найти инструкцию к этому чуду? И, кстати, если я все же вдруг опять вернусь в прошлое, то, наверное, стоит подыскать еще какой-нибудь вариант заработка, ведь наверняка есть и более выгодные варианты, чем ставки. Лотерея, к примеру, или еще что-то. Проводив домой накормленную завтраком и напоенную кофе Аню, я этим и занялся. Поиском в интернете новых источников дохода, случись мне опять проснуться утром 5 июля. Сначала я прошелся по лотереям. 5 из 36, я посмотрел недавний архив. Как раз 5 числа был самый большой за последние дни призовой фонд. Более 800 тысяч. 831 тысяча рублей, если быть точнее. Ведь совсем неплохо. Да и сама лотерея стоит сущие копейки. Возьму этот вариант на заметку. Дальше. 6 из 45. И вот тут я был поражен. Буквально вчера какой-то счастливчик выиграл 19 с лишним миллионов рублей. Это даже больше, чем я мог представить. Поделив с ним победу, можно заполучить чуть ли не десяток миллионов. А вот если бы кто-то, допустим я, смог бы угадать все цифры чуть ранее, 7 числа, то выигрыш этого кого-то составил бы почти 16,5 миллионов рублей, чуть более полумиллиона долларов, которые не пришлось бы ни с кем делить. Определенно, это было именно то, что я искал. А всего-то надо крепко-накрепко запомнить 6 цифр: 23, 25, 26, 29, 33, и 03. Проще простого. Тут же, на всякий случай, зазубрив цифры, я дал себе зарок каждый день обновлять их в памяти, пока они накрепко не засядут в моей голове. Похоже, намеченной цели я достиг. Отыскал способ своего будущего возможного финансирования. Мелькнуло даже искушение немедленно попробовать воспользоваться своим камнем и попробовать вернуться в понедельник, чтобы выиграть эти миллионы. Но я опять подавил себе этот порыв. Я и так после сегодняшней игры смогу весьма неплохо заработать, а попросту использовать свойства камня, не зная, к чему это приведет, было неосмотрительно. Остаток дня я провел бездельничая, как это и положено в отпуске, а вечером, не став второй раз смотреть игру, завалился спать. Проснувшись, не спеша позавтракал и уже хорошо знакомым путем отправился к конторам за выигрышем. В первой я забрал около 380, а во второй 520. Итого 900 тысяч. Уже забрав деньги во второй конторе, я обеспокоился возможным ограблением. Черт, надо было бы с друзьями сходить за такой кучей налички или хотя бы посещать по одной конторе, а не сразу две. Но в этот раз моя паранойя сработала в холостую. Без всяких проблем я добрался сначала до банка, где брал 300 тысяч, и тут же погасил кредит с успевшими уже набежать суммами. В общем, вышло около 310 тысяч. Придя с остатком денег в свой зарплатный банк, я и здесь полностью погасил кредит, а остаток наличности положил на счет. 337 тысяч 640 рублей 98 копеек. Вот такая неплохая сумма теперь была на моем счете. И это ведь только выигрыш с моих ставок. А добавив сюда и суммы со ставок друзей... Кстати, надо бы им позвонить, договориться о том, чтобы вместе сходить за выигрышем. И я набрал Максима. «Ты как?» Скорбным голосом приветствовал меня. «Держишься?» «Не переживай, придумаем что-нибудь. В первую очередь квартирой надо заняться». Чем быстрее продадим, тем меньше процентов накапает у тебя по кредитам. Первое время у нас поживешь, потом с ипотекой что-нибудь придумаем. Или, может, на комнатку в общаге хватит. На первое время подойдет. Ты, главное, не раскисай. Жизнь, она такая, всякое случается. Какие кредиты? Не сообразил я. Я их погасил уже, полдня бегал. И тут до меня дошло. Вот же я баран. Друзья ж ведь думали, что ставка проиграла, а я даже и не позвонил им, все только о деньгах думал. А они ведь наверняка все это время переживали обо мне, накручивали всякое. Черт, ты извини меня, Максим, не догадался тебе сразу позвонить. В общем так, мы выиграли. Как это выиграли? И я объяснил правила про основное время игры. Рассказал о том, что все кредиты уже погашены, а остаток выигрыша лежит на моем счету. Затем мы договорились сходить за остатками денег сегодня же, сразу после работы. До закрытия контор мы успевали. «Как это выиграли?» – услышал я через минуту от Константина. Повторив объяснение и опять договорившись о встрече вечером после работы, а затем о совместном походе в конторы, и я завершил разговор. Встретившись, как и договаривались, мы, весело обсуждая случившийся казус, ведь друзья полдня полагали, что я в раздрае после огромного проигрыша, подошли к первой конторе. Здесь были только ставки на точный счет, так как поставить на ничью денег уже не хватало. Но даже после этого, взяв выигрыш с 12 тысяч на коэффициент 8, у нас на руках оказалось 92 тысячи, что было совсем неплохо. А основная сумма ждала нас в соседней конторе, куда мы и направились. Но, как выяснилось чуть позже, впереди нас ждала небольшая проблемка. Денег в конторе попросту не оставалось. Так что друзьям удалось получить только лишь те же самые ставки на счет, что еще прибавило нам 112 тысяч. За остальным же почти миллионом, контора оставалась должна 924 тысячи, нам следовало подойти через 2 дня, когда завезут наличность. «Повезло вам, ребята», – сказала симпатичная девушка, сидящая за окошком. «Давно уже такого выигрыша не было». «Так, может, сходите с нами, вместе и отметим такое событие?» Тут же воспользовался моментом Константин. «Спасибо за предложение, но, боюсь, муж не отпустит», – улыбнулась она. «Да и работать надо, так что лучше вы к нам заходите. Всегда будем рады». «Жаль», – немного огорчился Костя, – «но только немного». Все же радостное возбуждение от свалившихся огромных для нас денег было сильнее. «Ничего, найдем с кем отметить», – утешил я его. «Кстати, а как у вас вчера все прошло?» «Отлично», – ухмыльнулся Максим, тогда как Костя немного погрустнел. «Девчонки огонь просто были. Только ты это, когда в следующий раз нам про нас будешь рассказывать, предупреди, чтоб Костя пил поменьше, а то ведь он вырубился там, так что пришлось мне одному отдуваться. Но для того и нужны друзья, чтоб всегда выручать. Верно, дружище?» И он осклабился в сторону Кости. «Ничего», – пробурчал тот, – «посмотрим еще, кто над кем последним издеваться будет». «Да, и это, ты нас предупреди, чтобы мы после бара сразу в сауну ехали, а не шатались по всем заведениям, а то сами мы что-то сразу и не сообразили». Выдал мне ценное указание Максим. «Сделаю», – легко согласился я. «Хотя, кто его знает?» Возможно, больше никакого возврата в прошлое больше не случится. Часть выигранных денег я намеревался потратить на покупку путевки куда-нибудь подальше, где меня уже никто не найдет. С работы мне пришлось уволиться, так как свой отпуск я уже использовал, а отпуск за свой счет мне отказались предоставить категорически. 2 недели, положенные на отработку, я честно провел на рабочем месте, вводя в курс дела нового сотрудника, приходящего мне на замену. Но еще раньше я наведался в туристическую фирму, намереваясь заказать себе тур на Гавайи. Они ассоциировались у меня с красивыми мулатками и цветочными бусами на шее. Отличное место для отдыха. Но тут меня ждало разочарование. Для поездки туда необходима была американская виза, получить которую я уже не успевал. После этого я просмотрел список направлений, куда можно было отправиться без визы. Некоторое время сомневался между Мальдивами и Таиландом, все же выбрав в конце концов Мальдивы, больше из-за красивого названия. Заказал путевку с 10 августа продолжительностью целый месяц. Надеюсь, этого времени хватит для того, чтобы залетные, как я для себя решил, молодчики, оставили наш город. Получение оставшихся денег прошло без проблем. Забрав все, отнесли в банк, где я положил их себе на счет. Но перед этим почти насильно вручил по 100 тысяч Косте и Максиму. «Вы брали на себя риск, поручаясь за меня в банке, хоть даже и не были полностью уверены в моей вменяемости. Так что считайте, это была инвестиция в рискованное вложение, с которой вы теперь получаете прибыль». После всего этого в итоге на счету было свыше 1 000 000 рублей. «Так что мне теперь можно 4 года не работать, при том же уровне жизни, что и сейчас. Надеюсь, в этот раз все пройдет, как я задумал, и у меня впереди будут эти 4 года. Хотя, честно говоря, зная точно, как работает мой чудесный камень, я бы не отказался некоторое время пожить в создаваемой им временной петле, ведь это открывало огромное количество возможностей. Я мог тратить время на что угодно, выучить языки, нанимая лучших репетиторов и без всяких сожалений тратить деньги и время, научиться играть на пианино или на гитаре, серфингу научиться, стать мастером боевых единоборств, скульптором или художником? Или тут без таланта никуда? Впрочем, у меня была бы вечность на то, чтобы это выяснить. Но было одно «но». Я не знал, как работает мой камень. А если у меня оставалась всего одна попытка, или пусть даже с десяток, и тогда получится, что я бездарно потрачу эту чудесную возможность спасти свою жизнь на обучение какому-нибудь фигурному катанию. Нет уж, в первую очередь необходимо остаться в живых, а уж тогда я и сам как-нибудь выучу то, что мне будет надо. Наконец, незаметно подошло время отправляться на курорт. «Отличная у тебя жизнь, сплошной отдых». По-доброму позавидовали мне друзья при расставании. «Не успел с одного курорта вернуться, так уже на следующий отправляешься». «Ну, вообще-то для меня уже не один месяц прошел с тех пор», – ответил я. «Так что можно себе позволить, тем более после того, как меня столько раз убивали». Тихий отдых на пляже с белоснежным песочком, омываемым водами Лазурного моря. Самое то для восстановления душевного равновесия. «Не трави душу», – скривился Максим. «Мне завтра над отчетом до полуночи сидеть, а ты здесь со своим песочком». «Ладно, не буду вас сейчас мучить. Помучаю, как вернусь, своими рассказами». И я, пожав им на прощание руки, отправился в аэропорт. Мальдивы встретили меня облачным, но красивым небом и жарким ветерком, наполненным запахом моря и ароматами буйной тропической зелени. Здание отеля было расположено на довольно небольшом острове, который при желании можно было пересечь и за день. Основное время все отдыхающие проводили на прекрасном пляже у моря. Хотя кто-то предпочитал и бассейн отеля. Из развлечений мне больше всего понравился дайвинг. Подводный мир поражал разнообразием красок и восхищал своей красотой. Пятницу 13-е я встретил с некоторой опаской. Но ничего необычного в этот день не случилось, и я, наконец, смог пережить этот день. Еще пару дней после этого я ходил, постоянно озираясь, но все оставалось спокойным. Вот тогда-то я и начал нырять, загорать на пляже и предаваться всем прочим прелестям отдыха на курорте. Проснувшись в очередной прекрасный солнечный день, я позавтракал в отеле и, прихватив с собой полотенце, отправился на пляж. Немного поплавав, взял в небольшом баре, расположенном тут же, бокал прохладного коктейля, поставил его на столик рядом с шезлонгом, а сам, откинувшись в тень от зонта, углубился в чтение электронной книги, которую прихватил с собой как раз на такой случай, предварительно под завязку, набив всем, до чего только мог дотянуться. «Здоров, землячок!» Неожиданно услышал я позади себя хриплый знакомый голос. Холодея от ужаса, я оторвался от книги и, подняв голову, встретился взглядом со счастливо скалящимся, глядя на меня, бритоголовым Костиком. А рядом с ним стоял и его напарник, неизвестный мне по имени Верзила. «Вернуться, вернуться назад!» Изо всех мысленных сил обратился я к своему камню. Небо потемнело, и всего за несколько секунд его закрыли антрацитово-черные плотные тучи, которые начали ронять вниз капли тьмы. Мир вокруг все замедлялся и замедлялся. Все еще весело скалящийся Костик что-то мне говорил, открывая рот, но слова его растягивались, и скоро лишь только один, не меняющий тональности гул, заполонил все вокруг, а капли тьмы превратились в толстые струи, изливающиеся на землю. Земля покрылась черным беспросветным одеялом мрака, поднимающимся все выше и выше. все окружающие краски исчезали, превращаясь в размытые серые тени, а скоро пропали и они. И я остался один, в темноте, с почти накрывшей меня волной подбиравшейся ко мне черноты. Попытался пошевелиться, но не смог, скованный охватившим меня мраком, а вместо крика из горла вырвался лишь неслышный в нарастающем гуле шепот. А потом меня захлестнуло с головой, и что-то густое и холодное начало меня заполнять, растворяя в себе, пока я не превратился в безмолвную тень, сгинувшую в общей мгле. А в следующее мгновение я распахнул глаза, в которые хлынул поток света.